Глава 5. Свете казалось, что после всех этих рыданий, сидя на полу ванной, она будет чувствовать себя усталой и опустошенной, словно выжженной изнутри. Но ничего там не выгорело до предела, и чувства до конца не притупились. Видимо, эмоций скопилось слишком много, и слишком долго она их сдерживала. Не удалось избавиться ото всех за один раз, хотя и стало немного полегче. А может, еще взбодрил душ и аппетитные ароматы, доносящиеся с кухни, на которой мама готовила ужин. Наверняка она решила сделать что-нибудь особенно вкусненькое, что старшая дочь любила. Например, оливье или куриную грудку под шубой. И плевать на лишние калории, если они способны хоть немного подсластить горькую правду жизни. Сегодня можно. Других лекарств все равно не придумано, кроме искренней чужой заботы. Но, выйдя из ванной, Света в первую очередь направилась в их с сестрой комнату. Анфиса тоже находилась там, сидела верхом на стуле. В одной руке телефон. Голова в наушниках покачивалась в такт, скрытой от других мелодии. Губы шевелились в торе неведомым словам. Почти беззвучно. Не разобрать. Но когда вошла старшая, младшая сразу заметила, развернулась в ее сторону, посмотрела с ожиданием и немного обеспокоенно, сомневаясь, как лучше себя вести, поддерживать видимость, что ничего особенного, или спросить, все ли в порядке. Света не заставила ее решать, сама разрулила неловкую ситуацию. «Что слушаешь?» — спросила не столько из любопытства, сколько на автомате. Скорее всего, если судить по недавнему разговору, что-то меланхоличное или, наоборот, патетично-бунтарское. Анфиса, ничего не говоря, поднялась со стула, подошла, сняла наушники, нацепила их на сестру. И Света тут же будто окунулась в музыку. Та накрыла волной, заполнила пространство. Биты слились с пульсом. Света не угадала. Мелодия оказалась очень даже драйвовой, напористой и яркой, а текст хоть и незамысловатым, но тоже весьма воодушевляющим. Еще и как нельзя в тему. О том, что нечего страдать из-за какого-то гада. Он того не стоит. И вообще не тот, кто нужен и предназначен судьбой. Что завтра все равно будет солнце. И даже если сейчас лед на сердце, тоскливо и больно, лучше танцевать, а не лить слезы и жалеть о несбывшемся. Так может и правда? Света тряхнула головой, качнувшись, переступила на месте, повторила за певицей: «Танцуй!» Сразу и для себя, и для сестренки. И теперь уже сама сняла наушники, отсоединила их от телефона, прибавила звук, аккуратно бросила мобильник на кровать. Анфиса прищурилась, усмехнулась, вскинула руки, дернула плечами. На людях она не танцевала, стеснялась, даже перед друзьями. Но не потому, что неумело или плохо получалось, из-за хромоты. А сейчас стесняться не перед кем. И нет повода бояться осуждающих взглядов и насмешек. Они же самые родные и близкие. Пусть разница в возрасте и значительная – 9 лет. Ну и что? Между ними всегда были доверительные отношения. Ссорились. Пару раз чуть ли не до драки, когда Анфиса подросла. Да, случалось. Но и всегда поддерживали, защищали. Выгораживали друг друга перед мамой и папой. Не только старшая, но и младшая по мере сил и возможностей. Хотя бы заплакав, когда родители начинали ругать Свету. Потому и не страшно, когда только вдвоем проявлять отчаяние и слабость. Выглядеть нелепо или смешно. Валять дурака, сходить с ума. Вот они и отрывались по полной. Подпевали, или скорее орали чуть ли не во все горло. Бесились, кривлялись, скакали. Тем более следующий трек оказался еще более зажигательным, беззаботно жизнерадостным и прикольным. Заставлял повторять раз за разом. «Мне так повезло!» И легко в это верить. А чтобы уж совсем себя не ограничивать, опасаясь гнева соседей снизу, они забрались на кровать, как будто вернулись лет на 10 назад. А когда песня закончилась, просто повалились на спину, тяжело дыша, уставились в потолок. В горле пересохло и даже немного соднило. Но ничего удивительного, они же реально орали. А вот глазам почему-то опять стало мокро. Хотя Света считала, что выплакала уже все до капли, но оказалось, нет. Слезинки скопились в наружных уголках глаз. Сбежали по вискам, обжигая кожу и оставляя влажные дорожки. Но Света не стала их вытирать. Это ведь, по сути, не плач, а даже непонятно что. Остаточные явления, отзвуки, отголоски. И они, наверное, еще долго будут появляться сами по себе. Света ведь не из железа и не из камня. И чувства к Эдику никуда не делись. Разбитые, разломанные, израненные. Но они до сих пор живы. Не избавиться от них только с помощью одной истерики. А жаль, очень жаль. Лежащая рядом Анфиса неожиданно шмыгнула носом. Как-то чересчур подозрительно. Света скосила глаза, потом повернула голову и будто увидела запоздавшее по времени отражение в зеркале, слезинку, сбегавшую по виску. «Ну, здрасте, приехали». «А у тебя-то что?» — шепотом поинтересовалась она. «Почему?» — сердито всхлипнула Анфиса, совсем как старшая сестра недавно. Только та обращалась не конкретно к кому-то, а к жизни или судьбе. А Анфиса именно к ней. «Что, почему?» Сестренка опять шмыгнула носом, сглотнула, но все-таки ответила, точнее, задала новый вопрос. «Почему именно у меня так? Нога эта! Все нормальные, а я урод, и вы меня жалеете. Обычно же старшие сестры младших недолюбливают, потому что им родители их вечно навязывают». «Посидеть, погулять, отвезти. А ты на меня никогда особо не сердилась и не прогоняла». Света хмыкнула, пожала плечами. «Так мне тебя особо и не навязывали». Но Анфису ее объяснение не успокоило. «Так это тоже потому, что я больная», — убежденно заявила она. «Боялись, что не справишься, что со мной слишком сложно». «Анфис, ну ты чего?» Света уже не просто повернула голову, а развернулась на бок, протянула руку, аккуратно провела по сестренкиному виску большим пальцем, стирая мокрый след. «По-моему, ты уже пытаешься найти скрытый смысл там, где его нет», произнесла мягко, но одновременно с легким укором. «Я не считаю тебя ни уродом, ни больной. Для меня это просто как индивидуальная особенность». «У кого-то уши оттопыренные, у меня вон щеки пухлые и несколько килограммов лишние, а тебе сделают операцию и вообще как надо станет». «А я не хочу! Не хочу!» — упрямо воскликнула Анфиса. «В больнице опять лежать, чтобы меня оперировали, потом с этими железяками на ноге полгода ходить, и в центр этот реабилитационный не хочу, лучше дома. «С вами! Так там же быстрее заживет!» — возразила Света. «И быстрее аппарат снимут, и все хорошо будет!» Сестренка поджала губы, заметила сердито. «Но у других же все и так хорошо, без операций. Я-то в чем виновата?» С вызовом заглянула в глаза. «А ты в чем виновата? Что твой Эдик таким придурком оказался?» Света опять перевалилась на спину, опять уставилась в потолок, вздохнула, протянула. «Я не знаю», — предположила неуверенно. «Наверное, дело не в том, что кто-то виноват, и это ему в наказание». «А в чем?» «Не знаю», — повторила она. «Сама думаю». И ничего не придумывалось. Не повторять же заезженную фразу, что каждому человеку дается ровно столько, сколько он может вынести, или как там. Но тогда возникает вопрос, в чем смысл такое выяснять? Или еще одно не менее расхожее высказывание. Все с тобой происходит исключительно за тем, чтобы в нужный момент ты оказался в нужном месте. Хотя второе, пожалуй, звучит уже куда более разумно и воодушевляюще. Света опять развернулась к сестре. А вот представь, именно в этот раз, именно в этом самом реабилитационном центре ты встретишь любовь всей своей жизни. И это единственная возможность вам пересечься. А если бы тебе не требовалась операция, вы бы так и не пересеклись никогда». Анфиса критично фыркнула. «А если не встречу? Значит, там еще что-то случится». Нашлась Света. «Важное, что подтолкнет тебя в нужном направлении. Но заранее ведь не определишь, мы же не провидицы. Вот в конце жизни проанализируешь и поймешь». Сестренка опять фыркнула, но зато потом улыбнулась и возражать больше не стала. «Ладно, хватит валяться», — вывела Света решительно, села на кровати. «Надо работу искать, чтобы не торчать целый день дома и не страдать, чтобы хоть как-то отвлечься. Да и деньги нужны сестренке на лечение. Родители наверняка и правда откладывали, потому что операция плановая». Но в хорошем реабилитационном центре день стоит дорого, и самим существовать на что-то надо, а не с трудом дотягивать от зарплаты до зарплаты. Еще и непредвиденные расходы частенько возникают, а жизнь дорожает не по дням, а по часам. Анфиса поднялась сразу следом, придвинулась вплотную, привалилась к боку, заявила: «Я тоже поищу, помогу». Света обняла ее. Напомнила рассудительно, как и полагалось, старшей. «У тебя же сессия». «Ну так не могу же я все время только сидеть и зубрить», возразила сестренка не менее рассудительно. «У меня же так мозг взорвется. Надо хоть иногда отвлекаться». «Ну хорошо». Легко и весьма опрометчиво согласилась Света, не особо веря, что Анфиса действительно этим займется. Но, как выяснилось, позже сестра не шутила. Ближе к ночи, сидя за компьютером, она торжественно и гордо объявила: «Свет, а я тебе работу нашла». Поначалу Света решила, что она, как обычно, прикалывалась, поэтому хмыкнула, поинтересовалась критично: «И какую же?» Менеджером по привлечению моделей и актеров с абсолютно серьезным видом выдала Анфиса. «В продюсерском центре «Ника Арт».